Глава 5. В гостиной собралось около 50 девушек. Все в бархатных плащах. Приближающийся вечер заливает комнату пурпурным светом. Девушки негромко переговариваются. Время от времени кто-то хихикает. Эти звуки отражаются от низких потолков и сыплются на меня. Призывный удар колокола возвещает, что пора выходить из школы и пройти полмили или около того вверх по холму, к церкви. Я осторожно оглядываю учениц, выясняя, найдутся ли здесь девушки моего возраста. Да, впереди, собравшись в тесную группу, стоят несколько девушек лет 16-17 на вид. Они сблизили головы и смеются над какой-то шуткой. Одна из них невероятно красива, с темными волосами и кожей цвета слоновой кости. Черты лица у нее как на камее. Она, пожалуй, самая очаровательная девушка из всех, кого я когда-либо видела. Рядом с ней стоят еще трое. Ухоженные, с аристократическими носами, у каждой имеется либо дорогой гребень в волосах, либо дорогая брошь, что выделяет этих девушек из толпы и подчеркивает их положение. Одна девушка в особенности привлекает мое внимание. Она чуть-чуть выбивается из ряда. Ее очень светлые волосы уложены в аккуратный узел, как и подобает молодой леди. Но все равно они выглядят немножко растрёпанными, будто шпильки не в силах их удержать. У нее высокие брови, серые глаза, а лицо настолько бледное, что кажется опаловым. Девушка что-то развеселила, и она, откинув голову, искренне и открыто хохочет. И хотя темноволосая красавица выглядит очень милой, внимание всех остальных обращено на блондинку. Это должно быть местная запевала. Миссис Найтвинг хлопает в ладоши, и все разом затихают. «Девушки, я хочу представить вам новую студентку Академии Спенс. Это Джемма Дойл. Мисс Дойл прибыла к нам из графства Шронпер и будет заниматься в первом классе. Большую часть своей жизни она провела в Индии, и я уверена, что она с удовольствием расскажет вам много интересного о тамошних обычаях и привычках. Надеюсь, вы продемонстрируете настоящее гостеприимство школы Спенс и поможете ей познакомиться с нашими внутренними правилами. Я чувствую себя так, словно умираю тысячами самых жестоких смертей, когда 50 пар глаз смотрят на меня, оценивая и будто бы раздевая. Можно подумать, меня собираются подвесить над очагом и зажарить. Все надежды на то, что я смогу спокойно влиться в ряды учениц и останусь незамеченной, уничтожена коротенькой речью миссис Найтвинг. Светловолосая девушка склоняет голову на бок, оглядывая меня с головы до ног. Потом, подавив зевок, возвращается к разговору со своими подругами. Возможно, потом я сумею как-то поладить с ними. Миссис Найтвинг потуже затягивает у шеи шнурки плаща и взмахивает рукой, указывая в сторону церкви. «Идемте же помолимся, девушки». Ученицы тянутся наружу, а миссис Найтвинг подкатывается ко мне с еще одной студенткой. «Мисс Доул, это Энн Брэдшоу, ваша соседка по комнате. Мисс Брэдшоу 15 лет, и она тоже в первом классе. И сегодня вечером она составит вам компанию, поможет разобраться в обстановке». «Привет, как дела?» — говорит Энн Брэдшоу, но в ее тусклых, водянистых глазах ничего не отражается. Я вспоминаю ее идеально заправленную постель, и думаю, что вряд ли с этой особой будет так уж весело. «Рада познакомиться», — отвечаю я. Мы неловко стоим рядом и молчим. Энн Брэдшоу — унылая, простая девушка, что для меня вдвойне убийственно. Девушка без денег, которая хочет использовать шанс и улучшить свое положение. Из носа у нее течет. Она подносит к нему потрёпанный носовой платок с кружевной отделкой. «Ужасно себя чувствуешь, когда простужаешься», говорю я, желая проявить сердечность. Пустой взгляд мисс Брэдшоу не изменился. «Я не простужалась». «Отлично. Стоит порадоваться тому, что я задала вопрос. Неплохое начало для нас обеих, меня и мисс Брэдшоу. Можно не сомневаться, к утру мы станем просто как сестры. Если бы я могла прямо в эту минуту развернуться и уехать из школы Спенс, я бы обязательно это сделала». «Церковь в той стороне», говорит Энн, нарушив ледяное молчание и создавая видимость беседы. «Нам не разрешается опаздывать на молитву». Мы идем позади остальных девушек, вверх по склону холма, между деревьями, к церкви, выстроенной из камня и бревен. Над травой клубится туман. Он стелится по земле, и от этого все вокруг кажется зловещим. Ночной ветер треплет синие плащи девушек, но вскоре сгустившийся туман поднимается выше и поглощает все, кроме приглушенно звучащих голосов. «Почему родные отправили тебя сюда?» — спрашивает Тен с отталкивающей прямотой. «Наверное, чтобы я стала более цивилизованной», — с коротким смешком отвечаю я. «Ну, видишь, какая я веселая? Ха-ха!» Однако Энн даже не улыбается. «А мой отец умер, когда мне было всего 3 года. Матери пришлось работать, но потом она тяжело заболела и тоже умерла. Ее родственники не хотели брать меня к себе. Ну и в работный дом отправлять тоже не желали. Поэтому они прислали меня сюда, чтобы я выучилась и могла стать гувернанткой. Меня ошеломляет подобная откровенность. Энн Брэдшоу даже не дрогнула, говоря все это. Я просто не знаю, что сказать в ответ. Наконец я обретаю голос и бормочу. Ох, мне очень жаль. Тусклые глаза смотрят на меня. Действительно жаль? Ну да. А почему же нет? Да потому что обычно люди так говорят, чтобы отвязаться от кого-то. На самом деле они ничего такого не думают. Она совершенно права. И я слегка краснею. Это ведь просто слова. И сколько раз я сама с трудом сдерживалась, когда люди говорили мне то же самое. Я спотыкаюсь о толстый корень дерева, вылезший поперек тропы, и у меня невольно вырывается любимое ругательство отца. «Чтоб ты сдох!» Энн резко вскидывает голову, услышав это. Можно не сомневаться, что она принадлежит к числу не в меру щепетильных особ и будет бегать с докладами к миссис Найтвинг каждый раз, когда я косо посмотрю на нее. «Прости меня, пожалуйста! Я не понимаю, как у меня могло такое вылететь!» Спешу сказать я, пытаясь исправить положение. Мне совсем не хочется получать выговор в первый же день пребывания в школе. «Не беспокойся», — отвечает Энн, оглядываясь по сторонам в поисках посторонних ушей. «Но мы идем позади всех, и рядом никого нет. Здесь вообще все идет совсем не так уж правильно, как того хотелось бы миссис Найтвинг». Вот это по-настоящему интригующая новость. «В самом деле? Но что ты имеешь в виду?» «Я не могу тебе сказать. Действительно не могу», — отвечает Энн Брэдшоу. Над туманом плывет колокольный звон, едва слышны голоса. И больше никаких звуков. Туман воистину интересное явление. «Наверное, здесь любопытно было бы прогуляться в полночь», — говорю я, стараясь придать голосу беспечность. Я слышала, что людям нравятся беспечные, живые девушки. Может быть, сюда даже оборотни приходят. Можно было бы поиграть с ними. Нам не разрешается выходить наружу после наступления темноты. Только на вечернюю службу, и все. Спокойно отвечает Энн. Ну, это уж слишком. Это не похоже на легкую беседу. А почему нельзя? Это противоречит правилам. Да мне все равно не нравится гулять в темноте. Энн шмыгает носом. Тут иногда цыгане забредают в лес. Я припоминаю старую цыганку, подбежавшую к моему экипажу недалеко от школы. Да, мне кажется, я одну такую встретила. Она называла себя матерью... Не помню. Мать Елена? Да, верно. Она настоящая буйная сумасшедшая. От нее надо держаться как можно дальше. Она вполне может воткнуть в тебя нож, когда спишь. Тихо, едва дыша, произносит Энн Брэдшоу. «Ну, она выглядела вполне безобидной. С ней ничего нельзя сказать наверняка. Не знаю, туман виноват, или звон колокола, или зловещий тон Энн, но я невольно прибавляю шагу. Отличная получилась парочка. Девушка, которую посещают видения, и девушку, которая слишком много знает о том, с чем можно столкнуться ночью». Наверное, в школе Спенс принято именно так подбирать соседок по спальням. «Ты будешь в первом классе вместе со мной?» «Да», — киваю я. «А еще кто там?» Энн тщательно выговаривает имена. «Это Фелисити и Пиппа». Она внезапно замолкает. «Фелисити и Пиппа? Милые имена», — бодро говорю я. Замечание настолько бессмысленное, что за него меня бы следовало пристрелить. Но я умираю от желания узнать побольше о девушках, вместе с которыми мне придется учиться. Энн Брэдшоу понижает голос. Зато сами они не милые. Ничуть. Колокол, наконец, умолкает, и в воздухе как будто повисает странная пустая тишина. Нет? Они что, наполовину девушки, наполовину волчицы? Или они облизывают ножи для масла? Энн вовсе не считает мои слова забавными. Наоборот, ее глаза становятся вдруг холодными и жесткими. «Поосторожней с ними. Не доверяй». За нашими спинами слышится хрипловатый голос. «Опять болтаешь лишнее, Энн?» Мы резко оборачиваемся и видим два лица, возникшие из тумана. Блондинка и красавица. Должно быть, они отстали от других и крались за нами. Хриплый голос принадлежит блондинке. «Разве ты не знаешь, что это самое, что ни на есть настоящее предательство?» Энн Брэдшоу разевает рот, но ничего не говорит. Брюнетка смеется и что-то шепчет на ухо блондинке. Та расцветает роскошной улыбкой. А потом тычет пальцем в мою сторону. «Ты ведь новенькая?» Мне не нравится тон, которым она это произнесла. «Новенькая. Как будто я насекомая, еще не подвергнутая классификации. Хидеус корпус, род женский». «Джемма Дойл», — представляюсь я, стараясь не поморщиться и не отвести взгляда. Так всегда держался мой отец, когда торговался за какую-нибудь вещь. А теперь я торгуюсь за кое-что не столь конкретное, но куда более важное — за место в иерархии школы Спенс. Блондинка отворачивается от меня и окатывает Энн ледяным взглядом. «Сплетничать — очень дурная привычка. А мы здесь, в школе Спенс, не одобряем дурных привычек, мадмуазель-стипендиатка», — говорит она, самым мерзким образом подчеркивая два последних слова. Это напоминание о том, что Энн не принадлежит к их социальному кругу и не может рассчитывать на соответствующее обращение. «Тебя ведь уже предупреждали!» Она берет брюнетку под руку и добавляет. «Рада познакомиться с вами, мисс Дойли». Когда они проходят мимо, брюнетка сильно толкает меня плечом. «Ох, мне ужасно жаль!» — вскрикивает она и хохочет. «Будь я мужчиной, я бы ее просто размазала в слякоть. Но я не мужчина. Меня прислали сюда, чтобы я превратилась в настоящую леди. И не имеет значения, что я уже питаю отвращение к этой школе». «Идём», — дрожащим голосом говорит Энн, когда девицы исчезают. «Пора помолиться». Не знаю, имела ли она в виду молитву вообще, или это было нечто личное. Мы почти бегом врываемся в тихую, похожую на пещеру церковь, и быстро садимся на свои места, простуча ботинками по мраморному полу. Сводчатый потолок на деревянных опорах парит в добрых 15 футах над нашими головами. Вдоль стен по обе стороны выстроились в ряд свечи, бросающие длинные тени на деревянные скамьи. Окна хвастаются витражами, яркими рекламами Бога. Пасторальные сцены изображают ангелов, творящих ангельские благодения. Они навещают крестьян, сообщая им добрые вести, ухаживают за овцами, нянчат младенцев. Еще я вижу странную цветную панель с такой вот картиной. Рядом с отсеченной головой горгоны стоит ангел в латах, вздымающий меч, с которого стекает кровь. Я и не знала, что в Библии есть подобная история. Ну, мне и не хотелось бы ее знать. Картина выглядит отвратительно, и потому я сосредотачиваюсь на кафедре, где стоит викарий. Длинный и тощий, как огородное пугало. Викария зовут преподобным Уэйтом. Он предлагает нам прочесть несколько молитв, которые все начинаются со слов «О милосердный Боже», а заканчиваются почему-то утверждением, что все мы грешники и всегда останемся грешниками до самой смерти. Это, пожалуй, самая неоптимистичная перспектива, которую мне когда-либо предлагали, и тем не менее нас поощряли попытаться исправить дело. Мне приходится посматривать на Энн и остальных, чтобы знать, когда опуститься на колени, когда подняться, а когда присоединиться к общему хору. Моя семья вроде бы принадлежит к англиканской церкви, но, по правде говоря, в Индии мы очень редко посещали Дом Божий. По воскресеньям матушка брала меня с собой на пикник под горячим безоблачным небом. Мы усаживались на одеяло и прислушивались к ветру, со свистом проносящемуся над сухой землей. «Вот это и есть наша церковь», — говорила матушка, запуская пальцы в мои волосы. Сердце сжимается в тугой комок, а губы произносят слова, которых я не чувствую. Матушка говорила, что большинство англичан молятся от всего сердца и души только тогда, когда им нужно что-то от Бога. Но мне-то больше всего хочется, чтобы моя мама вернулась. А это невозможно. Если бы такое могло случиться, я бы любому Богу молилась день и ночь, чтобы он выполнил мою просьбу. Викари наконец садится, зато встает миссис Найтвинг. Энн чуть слышно стонет себе под нос. «О, нет, она собирается речь произнести». «Она это на каждом богослужении делает?» — спрашиваю я. «Нет», — качает головой Энн, искоса поглядывая на меня. «Это явно в твою честь». Внезапно я чувствую, как на меня все оборачиваются. Да уж, воодушевляющее начало. «Леди», — начинает миссис Найтвинг, «как вам известно, Академия Спенс уже 24 года пользуется репутацией одной из лучших в Англии школ благородных девиц. Но если мы можем и хотим научить вас необходимым искусствам для того, чтобы вы стали в будущем настоящими английскими женами и матерями, хозяйками дома и хранительницами женских традиций империи, то лишь от вас самих зависит, насколько вы позаботитесь о собственных душах и сумеете воспитать в них изящество, обаяние и красоту. Это девиз школы Спенс — изящество, обаяние и красота. Давайте же встанем и произнесем это все вместе». Слышится шорох юбок. 50 девушек поднимаются со своих мест. Они хором произносят эти слова, скинув головы и словно глядя в прекрасное будущее. «Благодарю вас. Можете сесть. Те девушки, которые в этом году продолжили обучение у нас, должны служить примером для остальных. От тех же, кто приехал к нам впервые, миссис Найтвинг обводит взглядом церковь и находит меня. Мы не ожидаем ничего иного, кроме огромного старания». Я, решив, что на этом речь закончена и мы можем уйти, встаю. Энн дергает меня за юбку. «Она еще только начинает», — шепчет она. И в самом деле, миссис Найтвинг изумляет меня, начав болтать что-то насчет целомудрия и хороших манер, о том, какие фрукты можно подавать к завтраку, о дурном влиянии американцев на британское общество, о ее собственных школьных годах, которые она вспоминает с большой нежностью. Похоже, она совсем забыла о времени. Я чувствую себя так, словно меня бросили умирать в безводной пустыне, и я терпеливо жду, когда, наконец, стервятники возьмутся за свое дело и прекратят мои мучения. Длинные тени от свечей ложатся на стены и на нас, и от этого лица кажутся измученными и пустыми. Эта церковь не похожа на место утешения. В ней наверняка обитают привидения. Мне бы не хотелось остаться здесь одной после наступления темноты. При этой мысли я вздрагиваю всем телом. Наконец-то миссис Найтвинг заканчивает свое длинное выступление, и я мысленно возвожу к небесам благодарственную молитву. Преподобный Уэйт произносит необходимые благословения, и нас отпускают ужинать. Одна из старших девушек встает у входа. Когда мы подходим к ней, она выставляет ногу, и Энн, запнувшись, растягивается на полу. И сразу же она находит взглядом Фелисити и Пиппу, идущих сзади. Я протягиваю Энн руку и помогаю ей встать. «Ты как, не ушиблась?» «Всё в порядке», — отвечает она, глядя в пространство. Похоже, это самое привычное для нее выражение. Девушка, подставившая ей подножку, проходит мимо со словами. «Тебе бы лучше быть поосторожнее». Остальные обходят нас, бросая косые взгляды и хихикая. «Изящество, обаяние, красота», — бормочет Фелисити. Я подумала, как бы она выглядела, если бы кто-нибудь обстриг ей волосы, пока она спит. Похоже, первое посещение здешней церкви не добавило мне сострадательности. Туман превратился в серый густой бульон, прилипающий к ногам. Внизу виднеется смутное очертание огромной школы, перечеркнутыми узкими черточками света, сочащегося из окон. Но одно крыло остается темным. Я соображаю, что это то самое восточное крыло, разрушенное пожаром. Оно как будто свернулось в клубок и затихло под горгульями, торчащими на крыше. Я ожидала. Чего? Я не знаю. Вдруг я ощущаю какое-то движение. Справа от себя. Черный плащ мелькает между деревьями и исчезает в тумане. Ноги у меня мгновенно становятся как ватные. «Ты видела?» — спрашиваю я дрожащим голосом. «Видела что?» «Вон там! Пробежал кто-то в черном плаще!» «Нет, это просто туман. Из-за него тебе показалось». «Но я знаю, что мне ничего не показалось. Я это видела. Кто-то ждал там, наблюдая за нами». «Холодно очень», — говорит Энн. «Давай побыстрее пойдем, а?» Она прибавляет шагу, обогнав меня, и туман поглощает ее фигуру, оставив лишь размытое синее пятно. Тень девушки, быстро превращающаяся в ничто.